Глава 15. Убийство короля. Человеком, который таился в кустарнике на старом кладбище Тира, был Ярилка Вилк. Как иногда причудливо сплетаются нити человеческих судеб. Мог ли еще совсем недавно ученик волхва Морова даже подумать о том, что окажется на Востоке, да еще и среди рыцарей храма? В настоящее время Вилк жил в командорстве ордена, был сервиентом тамплиеров и личным слугой великого магистра Робера де Сабле. Примечание. Сервиент, сержант. Члены ордена храма подразделялись на рыцарей, капелланов-священников и услужающих братьев-сервиентов. Последние подразделялись на оруженосцев, сопровождавших братьев-рыцарей в военных походах, а также слуг и ремесленников. Конец примечания. Он пользовался относительной свободой, когда его не загружали какой-нибудь работой или когда великий магистр уезжал куда-то по делам. На старое кладбище Вилк попал случайно. Его молодой мозг впитывал новые впечатления, как губка. Где бы Вилк ни находился, его тянуло все посмотреть и пощупать собственными руками. Он долго бродил по Тиру с восхищением, разглядывая огромные каменные здания. Заходил на базар, где можно было оглохнуть от криков, зазывал. Даже однажды посетил чайхану, где впервые попробовал чай. Напиток ему решительно не понравился, в отличие от свежих лепешек с медом и халвы. Кладбище поразило его тишиной и каким-то удивительным покоем. На нем, в отличие от городских улиц, везде росли деревья и кусты, и Вилку вдруг показалось, что он вернулся домой. Особенно это чувство усилилось, когда он забрался в кустарник, нашел там поляну и лег. Пахли цветы, жужжали шмели и пчелы. Порхали мотыльки и стрекозы, в траве сновали муравьи. Все было так, как дома. Даже небо из кустов выглядело точно таким же, как в родном селении. Не блеклым, желтоватым оттенком песочной пыли пустынь, а пронзительно голубым и чистым. С какого-то времени для Ярилка посещения кладбища стали обязательными. Оно подпитывало его веру в то, что когда-нибудь он обязательно вернется домой. Юный рус облюбовал посреди кладбища возле большой гробницы какого-то сарацинского святого крохотную и очень удобную полянку с мягкой травой и погружался в сладкие грезы, перемешанные с воспоминаниями. Как Вилк и предчувствовал, Хальфдан имел на него и на Ачейка другие виды. Они приплыли в Средиземное море без особых приключений, но Вилк не мог не заметить взгляды, которые бросали на него даны. В них таились угроза и ненависть. Возможно, их подзуживал Гуннар, который тоже находился в дракаре вождя. Но Вилк понимал, что воины данов так и не простили ему смерть Ульфа и Хагена, несмотря на заступничество Хальфдена и его цветистые речи. Рус был уверен, что такое положение будет сохраняться только до первого боя. В суматохе схватки за противником трудно уследить, а уж за своими тем более. Коварная стрела, якобы нечаянно сорвавшаяся с тетивы, или удар ножом в спину, и его земной путь закончится, ведь он никак не сможет в одиночку сражаться со всем отрядом данов. Вилк за время похода совсем извелся. Он почти не спал. Наверное, такие же чувства испытывал и Ачейка, но поделиться своими мыслями друг с другом было негде. На Дракаре они не могли бы найти ни единого свободного места. Воины и гребцы спали так тесно, словно сельдь, засоленная в бочке. Наконец они причалили к берегу. Пожалуй, впервые за всю дорогу Хальфдан подгонял гребцов, а жрец, которого тоже взяли с собой, постоянно просил у богов попутного ветра. Из разговоров Вилк по-прежнему прикидывался, что не понимает речи данов. Он понял, что франки предложили вождю большие деньги за сопровождение караванов с грузами для крестоносцев, воюющих с сарацинами. Где-то на полпути к четырем дракарам Хальфдана присоединились еще три боевых корабля соседнего племени, и теперь небольшая флотилия представляла собой грозную силу, ведь на море с данами редко кто мог тягаться на равных. Первая утрата случилась на берегу небольшого полуострова, где даны остановились на короткий отдых. Вождь взял с собой нескольких воинов, в том числе и Ачейка, и отряд отправился в затрапезные городишко, чтобы закупить на базаре необходимые припасы на дальнейший путь. Возвратились даны и без продуктов, и без Ачейка, притом очень скоро. Все держали оружие обнаженным и оглядывались назад, словно за ними кто-то гнался. Хальфдан приказал немедленно сесть в дракары и выйти в море, что и было исполнено с похвальной слаженностью и быстротой, сказывалась привычка к набегам. На вопрос Вилка, куда девался Кривич, ярл скорбно покривился и молча указал на небо. Больше Вилк с расспросами к нему не приставал. Он был сильно опечален. Ачейка мог стать ему добрым другом и верным соратником. А затем пришел черед и Вилка. Как-то утром на горизонте показались огромные корабли. Даны поначалу забеспокоились и стали готовиться к бою, но затем рассмотрели флаги на мачтах и успокоились. Дракар Хальфдана подошел к флагманскому нефу, и ярл поднялся на палубу корабля франков, где его встретили весьма приветливо, по-дружески. Спустя какое-то время голова вождя показалась над фальшбортом, и он крикнул: «Пусть сюда поднимется Рус!» Недоумевающий Вилк начал карабкаться по веревочной лестнице на высокий борт нефа, ощущая на своей спине недружелюбные враждебные взгляды. Наверху его ждал воин в черном плаще с большим красным крестом на груди, который провел юношу в каюту капитана. Там, за накрытым столом, сидели Хальфдан и убеленный сединами рыцарь с печальным лицом и строгими глазами. «С этого дня ты раб этого господина, без обиняков», — заявил Хальфдан. «Служи ему честно и повинуйся. Ты продал меня?» У Вилка появился комок в горле, и он судорожно сглотнул. «Да, но так тебе будет лучше. Или ты не понимаешь, что мои молодцы все равно тебя убьют?» «Понимаю. Благодарю за спасение моей жизни». Вилк сказал это с такой горечью в голосе, что Хальфдан рассердился. «Ничего ты не понимаешь, — сказал он грубо, — потому что дурак. Я бы многое отдал, чтобы ты был из нашего племени. Можно не сомневаться, что в бою ты стоишь пятерых, но обстоятельства против тебя, а я не хочу терять столь ценное приобретение за так. Скажу честно, мне отвалили за тебя кучу золота, так что не подведи. Уверен, что ты еще себя покажешь и заработаешь себе свободу. А пока поди прочь». Вилк вышел на палубу и сел на связку канатов. Его сердце разрывалось на части. С одной стороны, он понимал, что среди данов ему все равно не жить, но там он был свободным человеком и мог вернуться домой, если подвернется оказия. А как теперь? Кто его господин? Чем он будет заниматься? Неужели на него наденут ошейник, и он будет влачить жалкое существование раба до конца жизни? Постепенно Вилк успокоился, и когда Хальфдан появился на палубе в сопровождении рыцаря, он уже полностью овладел собой. «Прощай, Рус», — сказал вождь с легким сожалением, а затем рассмеялся и похлопал рукой по полному кошельку, который висел у пояса. «Сегодня хороший день, мне улыбнулись норны». Примечание. Норны. В германо-скандинавской мифологии три женщины-волшебницы. Урт, Верт и Скульд, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. Конец примечания. «Зря радуешься, вождь», — сказал Вилк на языке данов. «Ты даже не можешь представить, какой будет твоя дальнейшая судьба. Норны не любят людей с раздвоенным языком». Хальфдана словно обухом хватили по голове. Он уставился на Вилка, как на привидение. «Ты знаешь наш язык?» — прохрипел Ярл. «Знаю». «Но почему никогда не говорил?» «Чтобы узнать все замыслы твоих врагов». «Моих врагов? О чем ты говоришь? У меня нет в племени врагов». «Ты спас мне жизнь, Хальфдан, и я попытаюсь спасти твою. Я благодарен тебе за все, даже за то, что ты продал меня франкам. Это судьба. Слушай меня, вождь. Против тебя готовится заговор». «Это неправда». «Правда. Мне незачем врать». Хальфдан какое-то время молчал, пытливо вглядываясь в лицо юноши, а затем глухо спросил: «Кто эти заговорщики? Ты знаешь их имена?» «Знаю. Заговор затеял, я так думаю, колдун Торкель». При этом имени лицо Ярла исказило гримаса ненависти. Похоже, он начал верить Вилку. «Кроме Торкеля в заговорщики подался и Гуннар. С ними Свейн и Харальд. Второй должен был отравить тебя во время пира, налив в твой кубок яд. Других я не знаю. А возглавляет заговор некий Магнус. Торкель назвал его вождем». «Нет, нет!» — вскричал Хальфдан. «Этого не может быть! Магнус мой сын! Ты лжешь! Лжешь, негодяй!» Он схватился за меч. «Не горячись, старый друг!» Рыцарь придержал руку Ярла. «Ты, похоже, забыл, что этот юноша уже моя собственность. И потом, насколько я понял из вашего разговора, он сообщил тебе о заговоре. Так за что же ты хочешь его убить? Он достоин награды». Хальфдан оставил меч в покое, опустил голову и начал спускаться в Дракар. Рассказ Вилка лег на его плечи, словно тяжелая каменная плита. Дракары данов ушли к ближайшему порту, откуда должны были в скором времени отчалить грузовые суда франков, которые Хальфдан должен охранять, а рыцарь Позвал Вилка мановением руки за собой, и они уединились в его каюте. «Хальфдан мне сказал, что ты воин, каких поискать». Рыцарь смотрел на Вилка оценивающе, с прищуром. «Я почему-то ему верю. Хальфдан никогда мне не лгал. И потом в свите византийских императоров всегда были русы-телохранители. О них отзывались как о непобедимых воинах». Он говорил на языке данов, правда, иногда перевирая слова, но юноша легко понимал, о чем идет речь. Вилк промолчал. «А что скажешь? Хвалить себя глупо. Он должен быть невозмутимым и спокойным, как учил его Моров. Нужно понять, что хочет от него этот рыцарь». Франк не замедлил с разъяснением ситуации. «Я пока не знаю, что ты собой представляешь как воин, — сказал рыцарь. — Поэтому для начала предлагаю тебе пойти ко мне в услужение. Ты будешь свободным человеком, но без права покидать службу. Это можно будет сделать только с моего разрешения. Если согласен, поклянись своими богами. Ты ведь язычник?» «Да, — ответил Вилк. — Ну и ладно, я не буду настаивать, чтобы ты перешел в нашу веру. Возможно, когда-нибудь ты сам этого захочешь. А пока клянись». Вилк поклялся с легким сердцем. Все-таки слуга — это не раб. И потом рыцарь, конечно же, не знал, что такая клятва лишь тогда чего-то стоит, когда кровь того, кто клянется, смешают с вином и окропят алтарь рода. Так он стал слугой великого магистра ордена тамплиеров Робера де Сабле. Вскоре Неф приплыл в Святую Землю, и Вилк оказался в орденском замке, который прежде был крепостью сарацин. Здесь все напоминало об их присутствии. Даже мечеть, которую тамплиеры переделали в христианский храм. Но Вилк многого не знал, поэтому больше смотрел, слушал и помалкивал. Его обязанности были несложными. «Пойди туда, подай то, принеси это, сделай вон ту работу». Руса именовали семифраттерсом, полубратом, ведь он не был членом ордена. Юноша любил помогать конюхам и терпеть не мог работать на поварне, но туда его посылали редко, скорее для ознакомления, нежели для полноценной работы в качестве поваренка. И все это время он жадно изучал язык франков. Это было просто необходимо для выживания в чужой среде. Вскоре он начал понимать, что говорят тамплиеры и слуги, но поговорить ему было не с кем, поэтому Вилк пока не знал, сумеет ли он связать хотя бы несколько слов на чужой речи. Наконец наступило время испытания. День начался, как обычно, с молитвы. Вилку это было без надобности, поэтому он бесцельно слонялся по ристалищу, просторной площади возле крепостной стены, где обычно происходили конные тренировки рыцарей и бои на мечах, с топорами, булавами, а также стрельбы из лука и арбалета. Для упражнений с копьями выезжали на равнину за городом. Там ристалище было значительно просторней, но туда Вилка не пускали. Бои на мечах обычно проходили без доспехов, чтобы выработать чувство дистанции. Смертельная опасность, ведь любая неосторожность могла закончиться трагически, дисциплинировала рыцарей, и в настоящем бою они больше полагались на свою выучку, нежели на крепость щитов и панцирей.